тому, чтобы хотя бы не втягивать голову в плечи, холодея от неприязни, когда слышишь его голос, когда мысленно наблюдаешь за его телодвижениями и немедленно, с инквизиторской беспощадностью даешь оценку его побуждениям, желаниям, а главное — его поступкам. Но как сбросить его шкуру с себя? Как освободиться от именно этого, ставшего таким ненавистным, ходоровского воплощения истинного моего «я»? Стань я убежденным буддистом, была бы надежда дотерпеть до какого-то следующего, неважно какого, комаром ли возродишься, королем или пингвином, не от тебя зависит, уж как предопределено. Но любая вера, искренняя, не понарошку, не потому, что надо верить, она снисходит на человека сама, как великий и бесценный дар свыше. Она не зависит от твоих умозаключений, как и вообще от всего того, что мы зовем интеллектом. Вера не требует доказательств и аргументов. Вера — это единственно прекрасная болезнь, делающая людей счастливыми, ничуть не меньше пребывающих в эйфории душевнобольных. Так что вступить в буддисты мне, видать, не дано. А это, увы, означает, что Ходоров, он, этот Ходоров, навсегда. Я зажмурился и отвернулся от окна. Я сидел с закрытыми глазами и старался изо всех сил отбиться от участившегося в последнее время наваждения. Но неясный силуэт в грязно-сером окне летел в пространстве вместе со мной, непрогоняемый, как тень. И сколько б ни мчалась эта заезженная электричка, хоть обогни она по экватору весь шар земной, эти двойники, тот, что сгорбился на лавке, и тот, что тускло отражается в пыльном ночном зеркале, эти двое обречены глядеть друг на друга с грустью и презрительным сожалением, горьким осадком окончательно потухших надежд. Неожиданно мне представилось все это. Земля в виде громадного глобуса, тоненькая черная ниточка железной дороги и еле заметно ползущая по ней продолговатая букашка электрички. Я попытался мысленно увидеть в том же масштабе и себя самого, но воображение отказало. Внятного визуального образа не получалось, и я вынужден был чисто умозрительно, как мы представляем себе существование бактерий, принять факт невидимого присутствия этого микроскопического существа где-то в области головы движущейся козявки. Господи, да чего же ничтожны мы все, и вместе, и порзнь? Вдруг вспомнилось, как не так уж давно, 2 или 3 недели назад, вот с такой же болезненной остротой пронзило меня тогда осознание своей пустячной и беспомощной малости. Я только что выключил душ и, стоя в ванной, вытирал спину полотенцем, когда увидел на уровне глаз ползущего по стене муравья. Впрочем, какого там муравья? Мельчайшего желтого муравьишку, который брел по забрызганному горячими каплями кафелю, огромной бесконечной каменной пустыне, брел куда-то и зачем-то, ежесекундно подвергаясь смертельной опасности, фатально обреченный, независимо от своей собственной воли, умереть или выжить. Мне стало так пронзительно жалко забредшего в этот мокрый ад муравьишку, что я сделал то, что здравомыслящему никогда не приснилось бы. Я смахнул его на вытертую досуха ладонь и отнес на кухню, высадив на стол, с которого не были стерты сахарные крошки. Я почувствовал себя Богом, судьбой, провидением, распоряжающимся чьей-то жизнью и смертью. Но невольная ассоциация «разве сам ты не менее беззащитен, чем этот муравей, обидно укололо сознание. Может, и вся разница в том лишь, что был бы благодарен своему спасителю. А этот рыженький так ничего и не понял, посеменил себе дальше, словно и не был только что на самой грани бытия и небытия. Сейчас, с симпатией вспомнив желтого муравьишку, я мысленно продолжил это не самое лестное для себя сравнение. Он — муравей, простейшее существо, живущее по сложившейся за миллионы лет программе, которая есть не что иное, как, грубо говоря, набор самоохраняющих инстинктов. Ну а ты, гомо сапиенс, инженер человеческих душ, господин товарищ Ходоров, разве не первобытное? Чисто биологические инстинкты руководят тобой, твоими поступками и тем, что ты называешь чувствами. А ну-ка, вспомни. Страх. И только страх доминирует в твоих отношениях с бандитом Джигой. Возвышенная любовь к Марьяне? Себе-то хоть не ври. Это мощнейший секс. Зов пола тянет тебя к этой сексуальнейшей из женщин, которых ты когда-либо знал. Инстинкт, а не романтические мерехлюндии, признайся. Ты безвольно согласился, вопреки своим принципам, заметь, мастачить отвратные любовные романы, и все лишь потому, что жрать хочешь, инстинктивно ищешь пищу. Ты отпал от домашнего очага, практически ушел из семьи, но потому лишь, что, подобно уставшей собаке, хочешь устроиться поудобнее, поспокойней в каком-нибудь теплом уголке. Те же ощущения, те же позывы, те же инстинкты, что и у спасенного тобой муравья. Да и спасенного ли? Уверен ли ты, что не придавил его тогда толстыми своими пальцами? Ты, всесильный царь природы. Помнишь, как философствовали вы с Володей Стекольниковым о величии духа человеческого, о всемогуществе воли и разума и так далее? А потом вдруг лопнули под высоким лбом у твоего друга какие-то ничтожные сосудики, и все, он уже не изощренный мыслитель, а косноязычное дитя, через полгода беспомощный больной старик, а еще через полгода хладный труп. Муравей в твоей власти, да-да, конечно, но и ты сам. Ничтожная, ненужная щепка, которую несет куда-то мутный поток. Советы, следующая кинель. Хриплое, полуразборчивое ворчание где-то под потолком заставило меня вздрогнуть. Я не сразу сообразил, что уже прибыл на место. Советы — моя дачная платформа. А когда очнулся и, подхватив сумку, рванулся с лавки к тамбуру, было уже поздно. Двери сошлись перед самым носом. Электричка вздрогнула и понеслась дальше в ночь. В растерянности я вернулся в вагон. Сел на крайнюю к выходу лавку. Немолодая рыхлая женщина в выгоревшей футболке и трикотажных спортивных ритузах растянула толстые губы в сочувственной улыбке. Да, мол, бедолага, проспал свою станцию. Вот же как! Я должен был в советах. Зачем-то забормотал я и осекся. Слух так и резануло «это должен». Не договорив, я отвернулся от равнодушно кивнувшей дачницы к окну. Но тотчас опустил глаза долу, чтобы, упаси бог, не встретиться взглядом с тем в окне. Должен. Ты всю свою жизнь кому-то что-то должен, несчастный Ходоров. С самого нежного детства, каждый божий день, месяц и год накапливал, выполнял и снова накапливал эти бесконечные долги. Есть отвратительную манную кашу, делать ненавистные уроки, писать скучнейшие письма родным, покупать сахар для варенья, который никогда не ешь. Песчинка на песчинку, и всякий раз оказываешься погребен под целыми барханами этих «должно», «обязательно», «нужно».